Тайная вечеря. Однажды Иисус сказал своим ученикам: «Я скоро умру. Израильтяне схватят меня и убьют». Расстроенные сидели ученики рядом с Иисусом. Они не хотели верить своему учителю. Неужели Иисус должен умереть? Ведь Иисусу стоит только захотеть, и никто не сможет его тронуть. Но Иисус должен был умереть. Он сам этого хотел. Он должен был умереть за всех тех, кто любит его. Взрослые и дети совершают много грехов в течение своей жизни. И вот все грехи, которые совершили люди, Иисус взял на себя. Он сказал: «Пусть я понесу наказание за все людские грехи». Господь Спаситель, на землю пришедший, жизнь свою отдавший за людей. Там на Голгофе святой и безгрешный был кресту прибит виной моей. О мой Спаситель, смогу ли я постигнуть все, что ты соделал для меня? Чтобы спастись я мог, ты был унижен и грехи мои взял на себя. Господь Спаситель, ты дал мне прощенье и своей любовью возлюбил. От зла, от смерти послал избавление и от вечной тьмы освободил. О мой Спаситель, смогу ли я постигнуть все, что ты соделал для меня? Чтобы спастись я мог, ты был унижен и грехи мои взял на себя. Господь Спаситель, меня искупивший, также кровь и за тебя пролил. Смертью спасенье твое совершивший, хочет он, чтоб ты навеки жил. Ныне есть время, еще дверь открыта. О, войди, Господь зовет тебя. Слезы и горе, все будет забыто. Радость засияет навсегда. Слезы и горе, все будет забыто. Радость засияет навсегда. Но, к сожалению, не все люди благодарны Иисусу. Многие думают, что Иисус им не нужен. Но это не так. Только тот служит по-настоящему Господу, кто верит, что Иисус умер за все наши грехи. Ученики никак не могли понять, почему их учитель должен умереть. И поэтому им было так тяжело в этот день. Иисус со своими учениками был в Иерусалиме. Как и все евреи, они в этот вечер справляли Пасху. В честь праздника в комнате был накрыт стол. На столе стояло блюдо с пасхальным барашком, хлеб, соус и красивый кувшин с вином. Иисус и 12 его учеников сидели за столом. Один из учеников, Иуда, был очень зол в этот вечер. Он сердился на Иисуса за то, что Иисус не захотел стать царем Израиля. Иуда не любил Иисуса, но он очень хотел разбогатеть. Он стал бы очень богатым, если бы Иисус стал царствовать над Израилем. Иисус знал мысли Иуды. Он также знал и то, что Иуда в этот день был у фарисеев и священников и обещал им помочь схватить Иисуса. Он предал Иисуса, и за это священники обещали Иуде деньги. «Я очень рад, — сказал Иисус ученикам, — что я могу справить Пасху вместе со всеми вами до того, как я умру». Затем, помолившись, он взял хлеб, преломил его и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое». Потом он взял чашу с вином и сказал: «Пейте из нее все. Сие есть кровь, проливаемая за грехи ваши». Всякий раз мы делаем это в церкви, когда мы празднуем вечерю Господню, как мы называем пасхальный ужин Иисуса с учениками. Вдруг Иисус сказал: «Меня предаст тот, кто вместе со мной сейчас обмакнет хлеб в соус. Это один из тех, кто сидит со мной за столом». Иуда обмакнул свой хлеб в соус, но никто даже и не подумал, что он и есть предатель. Все спрашивали друг друга: «Неужели один из нас предаст Иисуса?» И каждый из них спрашивал Иисуса: «Не я ли, Господи?» Но Иисус так и не сказал прямо. Когда же Иуда спросил: «Не я ли, Господи?», Иисус ответил: «Ты сам сказал. Делай, что задумал». Услыша это, Иуда встал и вышел из дома. Другие ученики ничего не поняли. Они решили, что Иисус послал его зачем-то. Никто из них не подумал, что Иуда — предатель. Когда Иуда ушел, Иисус с учениками запел красивую песню, как они делали, всегда справляя Пасху. Через некоторое время они вышли из дому и пошли на гору недалеко от Иерусалима. По дороге ученикам стало не по себе. Неужели Иисус действительно должен умереть? И Петр сказал Иисусу: «Господи, я всегда буду с тобой, чтобы помогать тебе». Но Иисус ответил: «В эту ночь, еще до того, как пропоет петух, ты трижды отречешься от меня». «Нет, — закричал Петр, — я никогда не сделаю этого». Но сдержит ли Петр свое слово?